Глава 15. Спал я кошмарно. Буквально. Сны шли друг за другом. Когда заканчивался один, я на короткий миг приходил в себя, выдыхал, понимая, что это был всего лишь сон, но сил удержаться в реальности не хватало, и я сразу проваливался в следующий. Эта череда беспомощности очень выматывала. Окончательно проснуться получилось только после того, как какая-то тень долго-долго преследовала меня, а догнав, беспощадно сбросила в пропасть. Я, задыхаясь от страха, полетел сквозь туман и распахнул глаза, возвращенный в явь бешеным стуком собственного сердца. Мне пришлось полежать какое-то время для того, чтобы воспоминания ужасного полета смазались, а сердце перестало выпрыгивать из груди. Да... «Попить бы», — родилось желание. Я, опираясь на руки, приподнял верхнюю часть тела, которая до этого лежала вниз лицом на медвежьей шкуре, поочередно пододвинул под себя колени и поднялся на ноги. Прислушался к состоянию. Вроде и не пьяный уже, но в то же время вроде и пьяный еще. Так, а что со спиной? Я осторожно потянулся, потом покрутил корпусом. Ничего не болит, никуда не стреляет. Вот это славно. Ладно, где там вода? Вдоволь напившись теплой газированной воды, я подобрал с пола смартфон, надеясь увидеть, который сейчас час, и понял, что он полностью разряжен. Зарядное, естественно, в моем рюкзаке, который я так и не взял из машины. Постарался вспомнить. Нет, не отложилось в памяти, чтобы Жора вчера забирал из салона ключ и закрывал ее на ночь. Значит, иду проверять. Взял воду с собой и пошел на улицу. Только сделал шаг за порог, вокруг ног закрутились, виляя хвостами, рычун и туман. Пришлось остановиться, присесть и интенсивно почесать их за ушами. А то могли и с ног свалить в своем неудержимом желании получить ласку. Удовлетворенные моим вниманием немного успокоились и позволили мне идти по своим делам. Конечно же, в их сопровождении. На улице уже рассвело. Под щебетание различных пернатых, вдыхая полной грудью чистый, наполненный сосновым запахом и свежестью реки воздух, дошел до автомобиля. Да, память меня не подвела. Салон был не заперт. Я достал рюкзак и, включив зажигание, поставил смартфон на зарядку. Попутно посмотрел на дисплее время. 6:27. Нормально. Чего-то я второй день с позаранку. Ну что? «В комнату спать или на речку умываться?» — спросил я у сидящих и наблюдавших за мной кобелей. Те в ответ шевельнули хвостами. Мысленно прикинул, что необходимого для утренних процедур взять с собой. Ответил им, что, конечно же, на речку, и, не заморачиваясь, решил прихватить весь рюкзак. Так вместе мы и пошли к реке. Я, помахивая рюкзаком, а собаки — хвостами. Почистив на берегу зубы и умывшись, оценил студенность воды. Выпрямился и, вытирая лицо полотенцем, взглянул на заводь. Бррр, поежилось еще не полностью ожившее после сна тело. И я не стал торопиться с купанием, а внес коррективы в первоначальный план. Исследуя ему, сначала слегка размялся, а потом провел бой с тенью. В процессе ощутил, как разогревшийся организм с готовностью отзывается на физическую активность. И, как это часто происходило, спустя долгие перерывы в спорте требуют компенсации в виде увеличения нагрузок. Ладно, я не стал сопротивляться этому импульсу и побежал до машины за кроссовками. Поменяв на них сланцы, я потрусил на спонтанно поманившую меня пробежку. Туман с рычуном с готовностью поспешили сначала за мной, а когда мы миновали ворота, то уже самостоятельно рванули вдоль ограды в сторону леса, задавая мне направление. Вот же кайф. Я в неторопливом темпе бежал по лесной тропинке, зная, что с непривычки мышцы потом будут болеть, но смиряясь с этим фактом в обмен на то удовольствие, которое получал сейчас. Год точно не занимался спортом, а может и больше. Как-то затянули работа, посиделки с друзьями, лень. Все, с сегодняшнего дня завязываю с пьянками и начинаю ходить в спортзал. Ах, вспомнил я причину нашего сюда приезда. Ну ладно, спортзал после того, как закончится история с Маргаритой, а вот с алкоголем точно. Блин, с Никитой ведь договорились посидеть. Тут же возникла предательская мысль. Усмехнувшись сам над собой, я сказал себе, что кто-кто, а он-то и без меня справится. Впереди, на показавшейся дороге, которая через лес вела к мосту, поджидая меня, крутились собаки. Увидев, что я не собираюсь менять направление, побежали дальше. Но я за ними. Так, в удовольствии, не меняя темпа, добежал до моста и, развернувшись, потрусил обратно на базу. На обратном пути мозги уже достаточно протряслись и очистились интенсивно поступающим кислородом, чтобы начать размышлять. Размышления касались моих последующих действий. Зная друга, я был уверен в том, что после всего услышанного вчера, он сделает все, чтобы уберечь Риту от задуманных в отношении нее планов Братиславы и компании. А судя по полученной информации о том, что из себя представляют эта компания и, собственно, сама Братислава, осуществить свои намерения по защите сестры ему будет не просто сложно, но и опасно, а, скорее всего, смертельно опасно. Не зря же дядя Слава совершил беспрецедентный поступок, выдал нам оружие. А ведь он прекрасно отдавал себе отчет, что если мы вдруг с ним попадемся, то это выльется для нас в серьезные неприятности. То есть тем самым он дал нам понять, что последствия от столкновения с этими последышами и их старшими могут быть куда серьезнее риска получить статью. Значит, рассуждая проще, действовать мне при учете того, что я продолжаю участвовать в этой истории, придется примерно так же, как действовали дядя Слава и Илдиш. Не знаю, понял ли это Жора, но, судя по тому, как он вчера задумался и не захотел общаться, можно предположить, что да. «Так что решишь, Глеб?» — задал я себе вопрос, пробегая мимо юркнувшего в норку под корнями сосны бурундука. Собаки бежали прилично в стороне параллельным курсом, так что зверьку, можно сказать, повезло. «Да, а вот повезет ли нам?» Я тряхнул головой, прогоняя эту мысль, и, забегая в ворота базы, принял окончательное решение. Я с Жорой. Завершать пробежку ускорением, как это делал прежде, когда занимался регулярно, не захотел. В том же спокойном темпе пробежал оставшееся расстояние до реки и, скинув обувь и шорты, уже без опасения, с разбегу занырнул в заводь. Ух, хорошо. Но хорошего помаленьку, так что скорее на берег. Выскочив из воды, увидел, как собаки, прибежавшие за мной и сидевшие с высунутыми языками, навострили уши, вскочили и галопом рванули к дому. «Понятно», — сообразил я, вытираясь полотенцем. Кто-то из хозяев вышел на улицу, обтерся и пошел в предбанник, чтобы поменять мокрые трусы на сухие шорты. Вышел, отжал, повесил сушиться их на ветку. Вернулся на берег к рюкзаку и обуви. И уже оттуда, полностью одетым, направился посмотреть, кто там проснулся. Я был бодр, желал общения, завтрака, продолжения истории от дяди Славы и каких-нибудь действий. Подходя к дому, почувствовал приятный аромат свежесваренного кофе, а выйдя из-за угла, увидел сидящего на террасе дядю Славу с дымящейся чашкой в руке. Приблизившись, заметил на столе кофейник, еще одну чашку и целлофановый мешочек с печеньем и пряниками. «Нормально», — подумал я, хотя не против был бы позавтракать и плотнее. «Доброе утро», — поприветствовал я дядю Славу, поднимаясь на террасу. «Привет, Глеб», — кивнул он в ответ. «Неужели бегал?» «Ну да, немного с кобелями пробежались», — подтвердил я, оглядываясь. «Не ищи, едят они. В вольере. Кофе наливай давай. Как раз, когда собрался варить тебя, в окно увидел, что ты в заводе плескаешься. Вон, полный кофейник сварил. Если молоко, сахар нужно, беги сам на кухню». «Обойдусь», — сказал я, присаживаясь на лавочку и протягивая руку к кофейнику. Дядя Слава дождался, пока я налил себе ароматного напитка, и когда я, для начала подув, сделал первый глоток, выложил передо мной на стол пистолет, который я оставил в гостиной. «Чтобы не видел я больше такого обращения с оружием. Оружие должно быть либо при себе, либо надежно прибранным. Понял меня?» Я покраснел. Тут же вспомнил, что рюкзак с грозой и полное железо сумка Жоры пролежали всю ночь в незапертом автомобиле, и от всей души помолился, чтобы этот факт остался для дяди Славы неизвестным. «Понял», — ответил, не поднимая глаз, забрал со стола Байкал, сунул его в рюкзак и, прежде чем продолжить пить кофе, понес в машину. Подошел с водительской стороны, открыл дверь, вытянув шею, убедился, что Жорина сумка на месте, положил на заднее сиденье свой рюкзак, забрал лежащий в двери ключ, прихватил смартфон и, закрывая автомобиль, с облегчением вернулся за стол. «Чего засуетился-то?» Только сел я обратно на лавочку, спросил дядя Слава. «Вот же...» — мысленно посетовал я на его тренированную проницательность. Встретился с подозрительным взглядом, но, ничего не став отвечать, просто пожал плечами и спрятал лицо за чашкой с кофе. Дядя Слава не стал настаивать. Сунул пальцы в мешочек и, выбрав пряник, заработал челюстями. Я, делая глоток, поглядел на сладости. Желудок заурчал, высыпал их на стол, поглядел на получившуюся россыпь, но взять ничего из этого не захотелось. Прикинув, что кухня уже работает, решил попозже сходить на завтрак туда. Тут неожиданно вспомнил причину поездки в горы дяди Славы и Марины и поинтересовался. «Чего с медведем-то?» «Да ничего. Два дня караулили по очереди, а он как знал. То день через день кружил там, коней пугал, а как кобыл задрал, так все. Пропал. Считай, с той ночи два дня прошло перед нашим приездом, и мы на третий день только уехали. Понял, похоже, что набедокурил. Выжидает теперь. А ты чего спрашиваешь? Желаешь поохотиться?» Дядя Слава отставил чашку и взял в руку завибрировавший смартфон. «Если желание есть, то бери квадроцикл и дуй туда. Ружьецо там тебе молодой даст». Он прочитал пришедшее сообщение и нахмурился. «Да, посиделки отменяются». Посмотрел на меня, поджал губы и побарабанил своими толстыми пальцами по столешнице. «Ну что, поедешь?» Вот дядя Слава всегда так. Любую тему старается связать со своим интересом. Профессиональная деформация. «Не, никак. Танюху завтрашнего дня не с кем на ночь будет оставить. Алекса со Светой в городе нет. Вчера забрал ее. А про медведя я так, просто интересно». «Интересно ему. Кобылку стоящую задрал ведь. Да к тому же жеребую. Ладно, я на поле. Техника встала там. Потом, возможно, в райцентр придется ехать за запчастями. Так что раньше вечера не вернусь». «Блин, дядя Слава, нам-то что делать, посоветуете? С Ритой, с ситуацией той в лесу?» Дядя Слава, недоумевая, поднял брови. «Ты ведь завтра сказал, ехать надо. Значит, время есть еще. Вот вечером все и обсудим». Он вышел из-за стола и взглянул на экран смартфона, потом на меня. Ощупал взглядом мою расстроенную физиономию, усмехнулся и махнул рукой. «Ладно, ключи от машины, как я понял, у тебя. Падай за руль, поехали до нижней базы. Заберем Степаныча. По дороге расскажу. А ты, когда там Игорь проснется, поведаешь ему, что от меня услышишь. И будете думать, как дальше жить. Годится?» «Годится». Я смел печенье обратно в мешочек и направился к автомобилю. Выезжая с территории базы, пока дядя Слава собирался с мыслями, заживал одно печенье и не удержался от вопроса. «Я правильно понял, что вы решили проигнорировать просьбу о том, чтобы помочь нам советом?» «Сейчас, Глеб!» Он поднял палец, беря таким образом паузу, и поднес смартфон к уху. «Привет, Степаныч! В курсе уже?» Послушал ответ и проинформировал. «Едем за тобой. Мужикам я сейчас позвоню, скажу, чтобы начинали разбирать». «А, ну ладно тогда, понял. Молодец. Тогда будь готов». «Да я тоже еще не завтракал. Меня Глеб везет. Поговорить с ним нужно. Так что заберем тебя, вернемся за УАЗиком и перекусим в кафе». Он закончил разговор со Степанычем и, несколько секунд помолчав, тяжело вздохнул. «Правильно, Глеб», — ответил он на мой вопрос и продолжил, медленно подбирая слова. «Ты только давай не спеши с выводами. Могу представить, какие вопросы у тебя в голове возникают. Но... короче...» — рубанул он ладонью в воздух. «Сначала дослушай, а там, думаю, сам поймешь, что почем». И он продолжил, ровно с того места, где вчера остановился. Я же постарался выдохнуть обиду, которая появилась после его ответа, и которая, как он правильно предположил, родила кучу вопросов. Выдохнуть же решил, потому что, несмотря на возникшие эмоции, я привык доверять дяде Славе. И если он сказал, что я пойму, значит, так, скорее всего, и произойдет. Но ругнуться все же очень хотелось. Поэтому я позволил себе, пока он набирал в грудь воздуха, чтобы начать повествование, сказать в сердцах. «Как меня все это к хренам собачьим задолбало!» «Так вот», — не повел и бровью на мое высказывание дядя Слава. «Прискакал к нам этот бедолага, увидел распростертую деваху и давай причитать да ругаться. Как же так? За что они нас? А с этой сукой вы что сделали? Была же черная, сейчас вон посинела вся. А вы кто такие бравые? Вот спасибо, мужики, а я вот под кубышку их забрал». Ну и в том же духе, прям словесный понос. Мы с Илдишем переглянулись, он головой качает, мол, спешить надо, и глазами на мужика. Я понимаю, про что он. Мужик в шоке, сначала, похоже, на адреналине был, пока по домам метался, а сейчас вот реакция пошла. Челюсть трясется, не затыкается, глаза бегают, ни на чем не фокусируясь. В общем, так себе попутчик, а медлить никак. Ну, я и решил его заново через стресс в чувство привести. Уткнул ему ствол в лоб и спрашиваю. «Нож есть у тебя острый?» Он разом заткнулся, глаза замерли, но челюсть еще больше затряслась. Молчит. Я убираю ствол и говорю. «Если у тебя нет, возьми у него», кивая на Илдиша. «И ткни в нее куда-нибудь, чтобы проверить, мертва она или добить ее надо». Тут челюсть у него резко встала на место. Он в недоумении смотрит на меня, переводит взгляд на тело и осторожно так спрашивает. «Гонишь, что ли?» Ну, думаю, нормально. Пошел процесс и коротко начинаю обрисовывать ему ситуацию. Короче, дед ваш ушлый, походу, где-то вокруг бродит. Персонаж он непростой. Поэтому лучше, когда стемнеет, быть уже в четырех стенах. В связи с этим вопрос. Если здесь ночевать, никто из его друзей нагрянуть не должен. И второй вопрос. Оружие у них тут есть? Он, конечно, когда я ему про деда напомнил, в лице изменился, но, к его чести будет сказано, постарался взять себя в руки. Оглянулся на дома и говорит. «Двустволка в дальней избе, где Григорий живет, то есть жил, и тракториста ждали, должен материал привезти». С ним двое уезжали. Мы, как только с Илдишем про двухстволку услышали, сразу пришли в движение. Поэтому еще не завершил мужик фразу, а я его уже, прихватив за плечо, увлек следом за нами в сторону домов. Он сначала попробовал упереться, но потом ничего, засеменил рядом. Я, когда убедился, что он перестал сопротивляться, отпустил его и высказал свое мнение. «Лучше тебе, пока мы не выберемся, держаться рядом, иначе хана тебе, как товарищу твоему». Тот после моих слов насупился, покосился на тела, среди которых лежал с разорванным горлом его незадачливый приятель, и больше нам трудностей не создавал. Только наоборот, дальше одна польза от него происходила. За ружьем мы без приключений сходили, как мужик его из дома вынес, так и выдохнули слегка. Очень уж неприятна была перспектива получить заряд картечи из засады. Ну и по итогу наш небольшой, но полностью вооруженный отряд рванул в обратный путь. Мужик оказался горазд по горам ходить, так что двигались мы споро. Перевалили через вершину, попрыгали по валунам, а там и до лошадок добрались. Пока отвязывал их, мужик решил познакомиться. «Эй, бравые, имена-то у вас есть? Ведь, получается, вы мне жизнь спасли, после этого звать вас, эй, как-то не по-людски. Я...» — говорит. «Иван. Но обычно меня кличут Степанычем, по отчеству». Так и познакомились. А чего нет-то? В одной, как говорится, лодке оказались. «Вот тебе раз!» — сворачивая с дороги к небольшой приворотной парковке, ошеломленно подумал я. Еще один человек пристал передо мной совершенно с другой стороны. «Ты давай на саму базу не заезжай!» Меж тем прервался дядя Слава, чтобы дать указание. «Он сказал, сам ко входу подойдет». «Ага», — подтвердил я, что понял, и стал парковать автомобиль таким образом, чтобы солнце оказалось сзади. Ну и после знакомства Степаныч на круп позади Илдиша взгромоздился, и поехали мы так быстро, как только позволяла местность. Но все равно до темноты не успели добраться. Дядя Слава дотянулся до мешочка с печеньем, взял два и, закинув их в рот, замолчал. Я, не отставая, тоже вытащил одно. Так вот, последний час мы спускались уже спешившись, ведя лошадей под узцы и ориентируясь на свет единственного фонаря, который был у Илдиша. И знаешь, Глеб, за этот час у меня так челюсти сжались, что аж зубы разболелись. Не давала покоя та скорость, с которой двигались эти последыши. Да еще не вовремя появился вопрос. А что если хищник разный там попадет под эти потоки и завихрения? Это позже мы выяснили, что на животных дыхание воздействия не оказывает. А тогда я постоянно держал мышцы в напряжении и ждал из темноты броска какой-нибудь твари. Но до избушки добрались. Но как добрались, так первым делом коней привязали и костер стали разводить. Ходили только вместе. Сначала зашли за избушку дров набрать. Илдиш подсвечивал, я страховал, Степаныч матерился. Мы же тело последыша как раз вдоль поленницы уложили. И он, когда его увидел, очень разнервничался. Потом, после того, как костер более-менее темноту разогнал, и мы тем же Макаром втроем расседлали лошадок, он решил в избушку рюкзак свой занести. Как зашел, так и вышел. Даже при свете костра было заметно, как позеленел. Сел на бревнышко и, подергав кадыком, потребовал. «Давайте-ка, бравы, рассказывайте, что тут у вас произошло, и как вы на той стороне очутились, и кого еще вы собираетесь укокошить?» Ну, Илдиш ему и рассказал, четко, кратко, по сути, отвечая на поставленные вопросы. Откуда появились там тела, как прошла встреча с последышем, кто они такие и каким образом мы узнали о том, где находится их поселение. «А насчет укокошить?» Тут Илдиш задумался. «Я тоже». И Степаныч молча завис, переваривая услышанное. «В общем, сидим сбоку от костра, кружком, оружие в руках, огонь разгорелся, дрова трещат, вокруг темный лес, тела в простыни замотанные неподалеку. Вдруг слышим, лошади беспокойно зафыркали. Мы, естественно, все вскочили. Я, вытянув шею, пытаясь разглядеть, что их встревожило. Парни, вскинув стволы, замерли, развернувшись в ту же сторону. Лошади у нас стояли расседланные, но еще привязанные у коновизи. Так вот они потоптались, гривами помотали и, прижавшись к друг другу, развернулись к нам с задницами. Затихли. Ну, думаю, пора в дом заходить, нечего торчать тут. Даже коней можно не перевязывать, не сдохнут, поди. Степаныч ружье опустил, ко мне повернулся и, выпучив в ужасе глаза, уставился мне за спину. Стремное чувство посетило меня в тот миг, как будто душа в панике стала биться внутри тела, стремясь выскочить и умчаться. Я дернулся, намереваясь уйти перекатом вперед и в сторону, но меня пригвоздила к земле рухнувшая в районе ключицы клешня. Одновременно другая клешня, схватив за ствол карабин, вырвала его из моих рук. Я, охнув от силы сжатия, вижу, как начинает приседать и разворачиваться Илдиш и вскидывает ружье Степаныч. Еще успел испугаться, что сейчас вместе с шагнувшим из-за моей спины дедом получу заряд дроби, как он так же, как и первый последыш, стал двигаться, опережая все наши реакции. Продолжая держать меня левой рукой, он по короткой дуге махнул отобранной у меня сайгой так, что приклад прилетел аккурат в лицо приготовившемуся стрелять Илдишу. Тот на инстинктах тогда, хоть и смог откинуть голову, что помогло живым ему остаться, но я словно в замедленной съемке увидел, как его лопнувший левый глаз вместе с брызгами крови вылетает из глазницы. Само собой, лейтенант сразу спекся. А этот седой зверюга бросает карабин, хватает меня поперек тела обеими руками и легко, так словно я и не вешу нисколько, выставляет на манер щита. Между собой и дулами дробовика. Я в жизни больше таких потрясений не испытывал. Где моя сила? Где мои навыки? Я ощущал себя беспомощным ребенком, за которым злой дядька решил спрятаться от выстрела. Короче, весь сжавшись, замер я. Замер, не ожидавший такого поворота, и отступивший на два шага Степаныч. Замер, потерявший сознание Илдиш. И только зверюга этот продолжал действовать. Влекомый этим чудовищем, я увидел приближающиеся к моей голове стволы, скользнул вдоль них взглядом и понял, что мне конец, так как в глазах Степаныча я увидел решимость стрелять. Он, конечно, потом клявственно заверял меня, что целился исключительно в выглядывающего из-за моей башки Седова, но оружием-то выступало у него гладкоствольное ружье, заряженное патронами с дробью. В общем, болтаясь в ручищах Седова, я отчетливо понимал, что при любом раскладе, когда Степаныч спустит курок, я свою порцию получу гарантированно. Вот я и стал извиваться и легаться. И какой бы силой он ни обладал, я все-таки был не пушинкой. Короче, выбрал он вариант избавиться от меня, ну и избавился. Мне показалось, что меня будто бревном в задницу ударили. А это он, отпустив меня, резко упал на спину и врезал по мне обеими ногами. Ну, я и полетел. Мимо дробовика, мимо бахнувшего над затылком выстрела, мимо дикого взгляда Степаныча и мимо задниц лошадей. Но, пролетая мимо Степаныча, я невольно оказал услугу Седому, так как плечом изрядно врезал тому по подбородку, чем разом вывел его из строя. А приземлившись прямо под мордой своего коня, понял, что из строя выбываю и сам, потому как приземлился я с треском ломающейся ключицы. Кстати, боль на тот момент я особо и не ощутил, а вот в башке зазвенело и сознание поплыло, это я прочувствовал. Но все равно попытался подняться. Получилось не очень. Точно краб на месте развернулся и как в тумане уставился на подходящего Седова. «Глупец!» — впервые подал он голос. «Вы все глупцы!» Он остановился, не доходя до меня нескольких шагов, и заорал. «Да как ты вообще посмел?» В какой другой ситуации я бы, конечно, попросил, чтобы он уточнил свой вопрос, но в тот момент меня волновало только одно. Как бы мне добраться до какого-нибудь оружия? Он, не дождавшись никакой реакции, шумно выдохнул и, вытянув свои длиннющие руки, шагнул ко мне. Выглядело это нелепо, но в то же время жутко. Тут я краем глаза замечаю, как, приподнимаясь, начинает целиться Степаныч. Думаю, что нужно бы упасть, чтобы ненароком не попасть под выстрел, но, захваченный напряжением, продолжаю стоять на четвереньках и наблюдать. «Бабах!» — изрыгнул пламя дробовик. «Шлеп!» Услышал я, как дровь, миновав Седова, вонзилась в круп моего коня. «И-и-и-и!» — завизжал он от боли. И, взбрыкнув, печатал задние копыта прямо в грудь присевшего от неожиданного выстрела гада. Ну, он и повторил мой полет, только в обратном направлении и с другими последствиями. Дальше разные звуки. Конь визжит, Степаныч кричит. Я постанываю, но все-таки встаю. Скособочившись, шаркаю к блажившему Степанычу, подхожу и вижу валяющегося рядом с ним с вмятой грудиной и булькающего кровавыми пузырями Седова. Проигнорировал пытающегося трясущейся рукой вставить патрон Ивана и, пройдя чуть дальше, подобрал свою сайгу. Притормозил, чтобы оценить тяжесть раны лейтенанта, вернулся к булькающему Седому и матерящемуся Ивану. Приставил карабин к голове первого и нажал спуск. Все, финита ля комедия. Да, умеет дядя Слава рассказывать. Я как будто кино посмотрел. Настолько живо все себе представил. И даже сейчас, когда он замолчал, у меня перед мысленным взором продолжала жить картина обрушившегося тогда на них испытания. Истекающий кровью Илдиш, опирающийся на карабин дядя Слава, раненый конь и Степаныч с трясущимися руками. Дверь автомобиля открылась, и громкий его голос заставил меня вздрогнуть. «Здорово, бездельники!» Дядя Слава, похоже, тоже не остался в восторге от его бодрого громкого приветствия, так как, протягивая руку, поморщился и недовольно спросил. «Опохмелился, что ли, уже?» Завхоз, проигнорировав этот бестактный вопрос и поздоровавшись с дядей Славой, протянул руку мне. Я ее пожал, с трудом удерживаясь от вопроса. Вернее, вопросов. «Ну, чего задумался? Поехали давай. Анна Андреевна уже дала распоряжение на троих накрыть нам». Дядя Слава, услышав это, оглянулся к Степанычу, сменив недовольное выражение лица на одобрительное. «Молодец, Иван. а то я что-то упустил этот момент». «Ну, на то у тебя и коллектив ответственный, чтобы твои упущения по факту упущениями не оказывались». Выдав это изречение, Степаныч, довольный собой, откинулся на спинку заднего дивана. Дядя Слава, усмехнувшись, хмыкнул, сказал «Не поспоришь» и, перенеся внимание на дорогу, вновь вернулся к прерванному рассказу. «Короче, дальше, кряхтя и стеная, мы с Иваном занялись раной Илдиша. Кряхтел я, стенал Степаныч. Илдиш, к слову сказать, выглядел к тому времени, как говорится, краши в гроб кладут. Морда опухшая до невозможности, синяя, провал на месте глаз кровавый. А из медикаментов у нас только спирт в избушке». «Стоп! Стоп!» Резко и яростно завопил Степаныч, врубившись, про что повел рассказ дядя Слава. «Ты что это удумал-то? Ты зачем пареньку это все решил поведать? Мы же договаривались ни одной живой душе!» Я взглянул в зеркало заднего вида. Завхоз сидел, вытянувшись с ошеломленным и одновременно возмущенным видом. «Остынь, Иван!» Не поворачиваясь, поднял левую руку дядя Слава. «Парни уже порядком познакомились с этими выродками. Глеб вон вообще успел даже побывать под чарами Братиславы. Не тебе объяснять, каково это». «Ох ты ж!» Не ожидавший такого поворота, воскликнул Степаныч. «Как же вас угораздило-то?» Это он ко мне с вопросом обратился. И тут же, встрепенувшись, столкнул в плечо дядю Славу. «Ох, договор-то! А договор-то как? Неужели прахом все пошло?» «Да не блажи ты!» Разозлился дядя Слава. «Ничего пока не пошло. Парни за Маргариту вступились, посчитали, что ей опасность грозит. Хотя она добровольно спуталась с выродками этими, о чем ребятам и сказала. Обработали, короче, ее грамотно». «Хм», — подумал я, руля и глядя на дорогу. Чего-то мне не понравилось выражение «спуталась». И, не скрывая эмоций, я, прищурившись, косо поглядел на сидящего рядом дядю Славу. Чего-то много он себе позволяет. Так-то не дети мы вообще-то. И давая волю своему раздражению, я, раздув ноздри и перебив начавшего задавать очередной вопрос Степаныча, рыкнул. «Чё за договор там у вас? Может, поясните уже?» В автомобиле разом воцарилась тишина. Дядя Слава, развернувшись корпусом и уставившись на меня, несколько секунд удивленно изучал мое лицо. Потом выпятил губы и покивал сам себе. Молча отвернулся, чем вызвал у меня еще большее раздражение. Я, запыхтев, начал придумывать, что бы такое сказать, едкое. Но, к счастью, не успел, так как дядя Слава неожиданно стал извиняться. «Прости, Глеб. Черство я, как был, так, похоже, и остался. Говорила мне Марина, что неравнодушен ты к племяннице, а я отмахивался. Даже когда ты рассказал, как во всю эту историю втянулся, дважды два не сложил. Так что не держи зла на меня». Ну, дядя Слава дает. 4 предложения, а на меня словно ведро холодной воды. Я мгновенно после его слов понял, что на протяжении долгого времени отрицал тот факт, что по уши влюблен в сестру Жоры. Вот те раз. Кстати, сразу стало вдруг как-то все понятно и легко. Да, Жора мне друг, но я во всем этом не из-за нашей с ним дружбы, а только из-за своих чувств к Маргарите. И, признав это, я ощутил решимость. Эта решимость была про то, что я готов ее защищать, потому что, по сути, я давно уже отношусь к ней как к своей женщине. Просто она пока про это не знает. Ну вот теперь, может, и узнает. С глубоким вздохом сам себе подытожил я нежданно свалившийся на меня инсайт. «Ладно, проехали», — сказал я вслух, принимая извинения от дяди Славы. «Но реально постоянно про какой-то ваш договор говорите, но в курс не вводите. Может, пора уже?» Высказывая эту претензию, я постарался вернуться к вежливому общению. К тому же, за всеми нашими эмоциями мы незаметно подъехали к воротам базы. И, предвидя скорый отъезд озабоченных, помимо обсуждаемых событий, насущными сельхозделами дяди Славы и Степаныча, я опасался снова остаться без ответов на возникшие еще вчера вопросы. «Ладно, Глеб, хочешь быстро, так тому и быть. Слушай, закончу коротко, а ты давай пока к кафе рули. В общем так, наутро тела деда и последующие этого пропали, как и не бывало их. Конь сдох. Илдиш чуть не сдох, пока мы его сначала до деревни, а потом и до города транспортировали. Пока он лежал в больнице, а я в гипсе по городу гулял, в деревню приехала троица на ГАЗ-52 с будкой, девушка и двое парней. Стали менять муку, сахар, водку на орех, мед, корень там всякий. А по факту, как мы потом выяснили, собирали информацию, кого хоронили недавно, чей родственник, как умер, ну и все такое. Неделю так провели, загрузили будку и уехали. А через 3 дня после их отъезда за одну ночь были вырезаны все мужчины старше 18 лет из числа родных Илдиша. 12 человек. Самому младшему как раз 19 было, старшему 76. Один старик только из взрослых живой остался, в тайге на тот момент находился. Ну и Илдиш, понятно. Вот так вот. Резонанс, конечно, это вызвало нешуточный. В газетах писали, по новостям показывали. Куча чинов всяких для расследования приехала. Но все мимо. Бабка Илдиша не выдержала, тоже приставилась. Илдиш, как новость в больнице услышал, посидел полностью. Степаныч с похорон всех пить вон взялся. Нас подозревали все родственники, что мы в какой-то криминал впутались, допытывались, проклинали. Ну и следователи, само собой, тоже не отставали. Полковник наш прилетел, нашу версию урезанную выслушал, со следователем пообщался, дал отпуск нам по состоянию здоровья. Приказал, пока он длится, утрясти все последствия. Напоследок потаращился в оставшийся глаз лейтенанта, врезал мне в ухо, и улетел. Но мы подлечились и снова в горы. Утрясать. И в этот раз по всем правилам диверсионно-разведывательной деятельности стали действовать. 4 беспечных выродков выследили в течение 2 недель. Где выследили, там и прикопали. Потом, через 10 дней, когда наши отпуска уже к концу подходили, нарисовались еще 2. На нас уже охотились. Из подготовленных. Один последыш, один измененный. Последыша мы уже на опыте, не подпуская, уделали. А второго спеца по профессии и измененного, по сути, удалось для разговора взять. Но он и поведал нам о том, что в их общине проживание временно приостановлено. Из-за нас, стало быть. Поэтому мы, закончив с ним, посовещались с Илдишем и решили спалить ее дотла. Так и сделали. А по дороге в город, когда Иван повез нас на Алтыновском УАЗе в аэропорт, наш автомобиль на перевале подрезали, 2 иномарки. Вышли из них 4 мужиков в возрасте и девушка. Наставили на нас таких самонадеянных автоматы, и пока мы хмурились, готовясь принять град пуль, девушка в 2 прыжка рядом с нашим УАЗом оказалась. Открыла заднюю дверь и, как ни в чем не бывало, уселась к нам пассажирам. Те 4, как она дверью хлопнула, сели в свои иномарки и вперед попылили. А нас лыбящийся Степаныч повез следом. Перемена в состоянии, конечно, была разительная. Только что ненависть и дыхание смерти ощущали. И на тебе. Уже с интересом слушаем красивую, умную девушку. Это я тебе про свое сейчас восприятие говорю. Степаныч вон другие чувства испытывал. «Ага», — подал голос сзади завхоз. «Я словно старую любовь свою встретил, с которой враги меня разлучили. Так хорошо на сердце стало, радостно...» «Вот-вот», — перебил его дядя Слава. «Один лейтенант чувствовал опасность, но притом испытывал неподдельное уважение. В общем, испробовали мы на себе способности Братиславы. Но она нам коротко по-деловому озвучила позицию их старейшин, в число которых, кстати, сама и входила. Мол, бывало у них по-всякому, и в принципе они не против зубы показывать, но, во-первых, времена изменились, и внимание к той местности, которую они выбрали для проживания и адаптации после изменений, им, собственно, не то что ни к чему, но и даже очень вредно. Нас, в принципе, можно уделать, но это возвращает их к первому пункту. и приезд нашего полковника после выяснения, какую организацию он представляет, также вызывает сомнения в том, что ликвидация его сотрудников принесет им пользу. Это во-вторых. Поэтому что было, то было, а что будет, решать нам. Они предлагают договориться, мол, мы не трогаем вас, вы не трогаете нас. Подробности можно будет обсудить позже, когда мы все обдумаем. В свою очередь, они нас информируют, что если мы не договоримся, то родных у нас еще полно. А в знак доброй воли и как демонстрацию их возможностей, о которых мы даже и не подозреваем, нас, после того, как мы ее высадим, отпустят. Но перед этим мы погорюем. Ну и написала нам адрес, где можно будет продолжить беседу, сказала, где остановиться, и, пересев поджидавшую ее машину, свалила нахрен. А мы всю оставшуюся дорогу провели раздираемые желаниями яростно материться и тоскливо выть, как собаки. Вот такая вот, Глеб, история. Дядя Слава замолчал. Я, уставившись на деревянное крыльцо кафе, переваривал услышанное. Так мы все втроем и зависли на какое-то время. «Да... не приведи Господь такое заново испытать!» Голос у нарушившего молчание Степаныча был под стать концовке дяди Славиного рассказа, хриплый, с тревожной интонацией. «Мне до сих пор бывает снится эта чертовка, и сны с ее участием все какие-то...» Прочистил он горло. «Неприличные!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — захохотал дядя Слава. «Ну ты даешь, старый! Все, будет чем тебя прихватить перед Тамарой!» «Сю-то мы уже с ней не дружим!» «Да ты что? А кому она тогда котлеты с кухни таскает?» «Как таскает? Когда это ты видел?» — насторожился Степаныч. «Неважно, вы же уже не дружите!» Дядя Слава открыл дверь. «Пойдем, парни, а то придется холодное кушать». Я вышел со своей стороны, закрыл дверь, обошел автомобиль задумавшегося Степаныча и поспешил догнать поднимающегося на крыльцо дядю Славу. «А про договор-то что? Чего в нем?» «Глеб, Марина как проснется, подойдешь к ней. Пусть в сейфе найдет и даст тебе почитать». «Вы его что, официально, что ли, с ними подписывали?» Удивился я, заходя с ним в зал кафе. «Да больше для себя с Алдишем прописали все, чтобы с годами не подстерлись из памяти детали. И да, подписали. Я, Алдиш, Братислава и еще один выродок, Олег. Ну все, Глеб, вон, Анна маячит, хватит на утро всех этих воспоминаний. Пойдем лопать». Я посмотрел, куда указывал дядя Слава, и действительно увидел мнущуюся с неуверенным видом Анюту. Зал кафе по случаю раннего часа только начинал заполняться посетителями. Преимущественно это были отдыхающие женщины среднего возраста. Мужчины и молодежь либо еще предпочитали завтраку утренний сон, либо уже умчались на экскурсии. Мы прошли к своему столику и, не успев усесться, встретились с обеспокоенностью администратора. «Вячеслав Валерьевич», — обратилась Анна, — «все же остыло уже. Может, подождете? Ребята заново приготовят». Мы окинули взглядом выставленные блюда. Рисовая молочная каша, жареные сосиски, сырники. Я сглотнул слюну и решительно сел за стол. «Я ждать не буду», — сообщил о своем решении и нацепил на вилку сырник. Низ холодильника, и ладно. Дядя Слава поглядел, как я откусил половину сырника, пододвинул к себе тарелку с кашей и ответил ожидающее его решение администратору. «Ты нам чайник чая завари горячего, покрепче, и пусть на кухне сэндвичи мне со Степанычем в дорогу сделают, по парочке на каждого. А насчет этого...» — он кивнул на стол. «Не беспокойся». «Поняла», — с готовностью приняла заказ Анна и поспешно ретировалась. Я, жуя сырник, провожая взглядом, невольно уставился на ее ладную фигуру. Она, дойдя до барной стойки, остановилась и, прежде чем дать распоряжение, оглянулась, словно почувствовав мой нескромный интерес. Встретившись со мной глазами, чуть насмешливо и вопросительно приподняла брови, заставив меня смущенно захлопать ресницами и заерзать, но тут, к моему облегчению, меня скрыла фигура подошедшего и садящегося с хмурым видом напротив Степаныча. «Подколол меня или правду видел?» Сведя брови, сходу насел он на дядю Славу. «Если правда видел, то в какой день?» Его приятель невозмутимо зачерпнул ложкой кашу, отправил ее в рот, несколько раз двинул челюстью и, проглотив, ответил. «Расслабься, тебе котлеты складывала. В прошлый вторник это было, а вы поругались 2 дня назад». Степаныч, скосив глаза, начал что-то подсчитывать в уме, но тут же двинул головой назад, удивленно распахнув глаза. «А ты откуда знаешь, когда мы поспорили?» Дядя Слава, оглядываясь, покрутил головой и заговорчески поманил пальцем Степаныча. Тот, вытянув вперед шею, подставил ухо, готовясь услышать ответ, а дядя Слава наклонился, не стесняясь, громко гаркнул. «От верблюда!» Степаныч, вздрогнув, отпрянул, прищурившись, посмотрел на приятеля и, вздернув подбородок, обиженно отвернулся. Мне захотелось увидеть реакцию посетителей кафе на этот так называемый «батин прикол», и я с любопытством осмотрелся. А народ вокруг оказался сдержанным. Из всех сидящих на нас обратили внимание только расположившийся через стол мужчина в годах и, предположительно, его внучка, девочка лет 5. Она взирала на дядю Славу с неприкрытой опаской, а ее дедушка — с явным неодобрением. Дядя Слава в силу своей наблюдательности тоже заметил, какое впечатление произвел на соседей, и, постаравшись дружелюбно улыбнуться, попросил у девчушки прощения. «Извини, малыш, мы тут немного заигрались. С меня шоколадка?» И вопросительно посмотрел на ее дедушку. Тот благосклонно наклонил голову, показывая, что не против. Девочка же насупилась и звонким голоском ответила. «Я уже большая, а вовсе не малыш». «Понял», — поднял ладони в жесте «сдаюсь, дядя Слава». «Тогда 2 шоколадки». Девочка согласно кивнула и, не выдержав, заулыбалась. Дядя Слава, не откладывая, встал из-за стола и отправился за обещанным к барной стойке. «Вот бездельник», — высказался в его адрес Степаныч и принялся за сосиски. Дальше мы, пока дядя Слава отсутствовал, стали молча уплетать свои порции. Он же, вернувшись, вручил девчушке 2 шоколадки и поставил к нам на стол попутно прихваченный чайник. Я вперед всех расправился с едой и проявил уважение, разлив всем в чашки ароматного дымящегося чая. Подув, сделал глоток из своей и решил, что без сахара пить его будет невозможно. А еще лучше разбавить кипятком. Поэтому, отставив чашку, я пошел к бармену. Молодой парнишка, выслушав мою просьбу про еще один чайник, спросил. «Еще что-нибудь?» Я задумался. «Может, правда, десерт какой-нибудь съесть в дополнение к завтраку? Ну а чего нет?» Я открыл лежащие на стойке меню и принялся разглядывать предложенные в нем кондитерские изделия. Остановил свой выбор на классическом чизкейке, о чем и сказал бармену. Возвращаясь к нашему столу, увидел, что мои спутники, держа в руках чашки с чаем, спокойно что-то обсуждают. Значит, Степаныч по доброте душевной спустил приятелю его, в общем-то, грубоватые шутки. Только я сел, они засобирались. «Ладно, Глеб, нам пора, на связи», — сказал дядя Слава. «За завтрак я расплачусь, а с тебя к вечеру баня. Идет?» «Идет», — не стал я с ним спорить. Он отправился к бармену, чтобы рассчитаться, а я придержал встающего Степаныча. «Подожди, Иван Степаныч, вопрос из головы не идет про тот вечер в лесу». И, понизив голос, спросил. «Как так ты из дробовика промазал-то по седому тому, а? Я, как понимаю, расстояние-то всего несколько шагов было, а ты в коня засадил». Степаныч выслушал мой вопрос, подвигал носом и, так же, как я, понизив громкость, неохотно стал отвечать. «Я же, Глеб, не целился тогда. Вообще, окончательно пришел в себя только после того, как Славик у меня ружье забрал, а до того был как в тумане, и от страха, и от удара его плечом. Был бы у меня вместо ружья автомат, я, наверное, вообще во все стороны строчил бы, не соображая. Но так сложилось, все, можно сказать, удачно. И своих не подстрелил, и злодею подлянку сделать удалось. Животинку вот только жалко». Степаныч тяжело вздохнул и, не прощаясь, двинул к выходу. Минуту спустя, мимо махнув рукой, прошел и дядя Слава. А я остался в задумчивости ждать своего заказа. Надо не забыть спросить вечером, есть ли какие-нибудь способы отличить этих деятелей от нормальных людей. а то как-то незаметно, но верно начало накапливаться внутреннее напряжение. Происходило это в том числе от того, что я не понимал, в какой момент и от кого может возникнуть опасность. Это же не про то, что кто-то выхватит оружие и нападет на меня, например, а про то, что в том же лифте есть вероятность нарваться на того, кто захочет меня сожрать. Ну, сожрать, наверное, вряд ли, а вот голову свернуть... Так, хватит, остановил я разыгравшееся воображение. Нужно ознакомиться с договором для начала, а то, может, и нет пока повода для беспокойства. Тут я вспомнил встречу с Лысым и Владимиром и погрустнел. Таким и повод особый не нужен. Подошел парень из-за стойки и начал выставлять с подноса чайник, десерт и приборы. Я поблагодарил, и он, собрав пустую посуду, вновь оставил меня в одиночестве. Но ненадолго. Только я примерился к чизкейку, возле стола появилась Анна. «Присяду?» — спросила она, отодвигая стул, и, не дожидаясь ответа, села напротив. «Зачем?» — спрашивается, задавала вопрос. «Чего такой серьезный? Случилось что-то?» Она облокотилась о стол, немного подалась вперед, устроив голову в ладонях, и с любопытством стала меня разглядывать. «Да нормально все», — ответил я, старательно глядя в ее глаза. Лифчик под сарафан Анна поддеть нужным не посчитала. А сарафан не то чтобы скрывал, а вовсе наоборот детально демонстрировал ее приятных размеров грудь. Анна оценила мои старания и увеличила наклон до неприличного уровня. «Когда собираешься уезжать?» «Да что, блин, такое происходит?» Мой взгляд дернулся к ее загорелому оголенному плечу, но я, сразу же спохватившись, вернулся к внимательным голубым глазам. «А чего хотела-то?» Грубоватое поведение на автомате проявлялось у меня всегда, когда я испытывал чувство растерянности. Вот и сейчас, прикрывая беспокойство и возникающую неуверенность, я начал включать грубияна. «Да так?» — не повелась Анна. «На свидание с тобой хочу сходить». Я покраснел. Да, не часто девушки могут вогнать меня в такое состояние. Так и не приступив к десерту, положил на стол вилку и постарался взять себя в руки. Взгляд голубых глаз серьезный, следящий за моей реакцией, положение тела не меняет. Пока ничего не понятно. «Анют, ты серьезно?» Не придя никаким выводом, решил я начать прояснять ситуацию и зачем-то брякнул. «Вообще-то у меня девушка есть». Блин, точно еще не взял себя в руки. Анна склонила голову и чуть прищурила глаза. Затем, наконец поменяв позу, села, выпрямившись. Проведя рукой по своей косе, перенесла ее из-за спины вперед, спустив по правой груди. Отвернулась в сторону и задумчиво произнесла. «Вот всегда так. Клеятся в основном только пьяные и отморозки всякие. Нормальные мужики подойти не решаются. А если я первая начинаю общение, то сразу пугаются и избегают. «Почему так, Глеб?» Она, вновь повернувшись, заглянула мне в глаза. Я ожидал встретиться с грустью или раздражением, но увидел всего лишь желание разобраться. Я прокашлялся и честно ответил. «Не знаю, Анют. Что касается меня, то просто неожиданно и непонятно стало твое поведение. А для меня все, что непонятно, может нести неприятности. Прости, если обидел». Пожал плечами и добавил. «Тем более ты красивая». «Ха-ха-ха-ха-ха». Заливисто рассмеялась Анна. Я, глядя на нее, невольно тоже заулыбался. «Ладно», — отсмеявшись, махнула рукой Анна. «И ты прости. Я ведь просто проверить свою гипотезу хотела, и ты ее своей реакцией подтвердил. Так что не бери в голову». И она, усмехнувшись с видом превосходства, встала из-за стола. Оправила низ сарафана и, прежде чем уйти, спросила. «Как зовут ты ее, девушку твою?» Я, сидя с вытянувшимся лицом и хлопая глазами, достойный ответ был дать не способен. Она, наслаждаясь моментом, на несколько секунд задержалась, разглядывая выражение моей физиономии, и, удовлетворенно кивнув, отправилась в освояси. Вот же сучка. Я даже разом про всех последующих забыл. Женская натура не может не отомстить. Вопрос только в том, кому. Либо я огребся за кого-то другого, либо все-таки насчет свидания она была искренна. Я считаю, ее отверг. Да, если дело в этом, то как же она быстро сориентировалась? А если все так, как она сказала, то вообще обидно. Быть экспериментом. Я покачал головой. Посмотрел в сторону бара, Анны уже и след простыл. Наверное, довольная пошла в административное здание, заниматься своими непосредственными обязанностями. или недовольная. Эх, даем-ка я чизкейк на террасе. Так решив, я сходил к бармену за контейнером. Дополнительно взял еще один чизкейк для Жоры, рассчитался и отправился к автомобилю. Усаживаясь в душный салон, посмотрел на время. Начало 10-го. Всего-то. А событий уже за утро — вагон. И жара уже прилично за 20. Я включил зажигание и опустил все окна. На смартфон, пиликнув, пришло сообщение. «Танюха. Открыл». «Глеб, где ключи?» «В смысле?» — не понял я. Нажал вызов. «Привет, Глеб», — сразу же ответила племянница и нетерпеливо спросила. «Ключи от квартиры где? Мы в магазин собираемся». «Привет. Одни у меня, другие на полочке. Над ключницей», — ответил и вмиг покрылся нервным потом. В памяти всплыла четкая картинка воспоминания. Я отказываюсь брать связку из рук Жоры, аргументируя, что вдруг из-за проблем со спиной не смогу встать с кровати, чтобы поставить себе укол. И следом, как я шарю по полке и забираю связку с запасными. Танюха, верно истолковав мое молчаливое замешательство, охнула и озвучила напрашивающийся вывод. «Ты что, забыл их мне оставить?» В ее голосе явственно зазвучали истеричные нотки. «Мы уже обуты и стоим возле двери. Глеб, скажи, что это не так». «Сейчас перезвоню», — коротко бросил я и нажал кнопку отбоя. Фух, что за утро. Я осознанно прервал разговор, чтобы не дать племяннице провалиться в эмоции, но долго тянуть с ответом нельзя. Хотя рядом с ней ее подруги, все равно я понимал, что нужно ее успокоить. Вот только чем? Ответа у меня на этот вопрос не было. Выждав ровно 2 минуты и ничего за это время не придумав, я открыл список недавних вызовов и нажал на ее имя. «Алло», — сдержанно ответила Танюха. И я, услышав ее, вдруг сообразил, какая есть возможность для выхода из сложившейся ситуации, о чем сразу сообщил племяннице. «Слушай, Танюх, ключи реально забыл тебе оставить, но я придумал, как быть». Она шмыгнула носом и с надеждой спросила. «Правда? А то мы с Полиной и Софьей уже весь день распланировали, а тут...» Она опять шмыгнула носом, и я поспешно перехватил разговор. «Значит так, я сейчас позвоню другу и попрошу его приехать, и пока вы гуляете и занимаетесь своими делами, он присмотрит за квартирой. Договорились?» «А он согласится?» Недоверчивость в ее интонации перебивала облегчение. «Согласится», — уверил я ее, переживая всей душой о том, чтобы Никита взял трубку. «Ладно», — одобрила мой план Танюха и попросила. «Только ты мне перезвони, как с ним договоришься, хорошо?» «Конечно», — ответил я ей и, отсоединившись, открыл список контактов. Тут же, вспомнив, что разговаривал с Никитой вчера, вернулся к списку недавних. Сделал вызов и замирающим сердцем стал ждать ответа. 5 гудков, и автоответчик сообщил мне о том, что абонент недоступен. «Ну, хоть вызов идет», — с надеждой подумал я и повторил. На 7-й раз, когда я начал всерьез беспокоиться, Никита, наконец, ответил. «Чё, приехал, что ли, уже?» «Не, просто помощь твоя срочно нужна». И я по-быстрому озвучил ему свою просьбу. Никита выслушал и поинтересовался. «Прямо сейчас, что ли, ехать надо? Душ принять, позавтракать успею?» «Если тебе не принципиально, то просто умойся и вперед. Такси я тебе вызову. Все остальное у меня можно будет сделать. Денег тебе кину, закажешь, что нужно будет. А в холодильнике у меня коньяк стоит. Почти 30 бутылок. «Что ты, я коньяк с утра не буду. За пивом по пути заеду». Никита закряхтел, начав двигаться. «Ладно, вызывай такси. Умоюсь только и выйду». «Вот спасибо, друг», — искренне поблагодарил я его. «Должен буду». «Ага», — зевнул он в ответ и напомнил. «Денег не забудь перевести, а то я на нуле». «Договорились», — пообещал я и, отключившись, перезвонил племяннице. «Сейчас приедет», — успокоил ее. «Спасибо, Глеб». Точно так же, как и я Никиту, перед этим с чувством поблагодарила меня Танюха. «А ты когда вернешься?» «Да как и собирался, завтра. Утром выедем». «Ну, хорошо». Покладисто ответила она, и мы, сказав друг другу «пока», разъединились. После я вызвал такси, закинул Никите денег и с облегчением выдохнул. «Все. На сегодня мне женских эмоций достаточно. Поеду-ка я к другу». «Нет», — напомнил я себе, отъезжая от кафе. «Жора подождет. Сначала Марина. Нужно заполучить договор. А то вдруг она тоже, как дядя Слава, куда-нибудь навострится. Так что первым делом решаю вопрос с получением документа.